Новый альбом Алены Апиной «Танцевать до утра». Грешной земли. хорошо. Все идут служить ребятам, жаль, девчонок не берут. Им парни дождаться надо, и они, конечно, ждут. Ой, Лех, Лех, мне без тебя так плохо, на сердце мадоха, я точно говорю. Ой, Лех, Лех, не потерплю подвоха, стал столько охать, я так тебя люблю. Растворись в молчании, вздох мой, с глаз слезинка упади. Ты уехал, милый Леха, все, что было позади. Объясниться нам бы надо, только нет тебя со мной. Я живу так одиноко, он не шлет мне свой портрет. Я ему была так рада, когда в гости приходил. Мне его дождаться надо, он меня ведь так любил. Ой, Лех, Лех, мне без тебя так плохо, на сердце мотох, я точно говорю. Ой, Лех, Лех, не потерплю подвох. Дарил цветочек мне одной. Мы тогда с тобой дошли до точки, в раз забыли вовсе про покой. Ты дарил цветочки, целовал мне щечки, был такой любимый и родной. Ой, было детки был, я так его любил, я славно с ним чудила, поверила ему. Ой, было детки было, я обо всем забыла, но вы, девчонки, все же не верьте никому. Ой, было детки было, я обо всем забыла, но вы, девчонки, все же не верьте никому. Коротаю я теперь денечки, трудно все же очень жить одной. Утираю щечки шелковым платочком, что ты подарил мне, дорогой. Ой, был девки был, я так его любила, я славно с ним чудила, поверила ему. Ой, было девки было, я обо всем забыла, но вы, девчонки, все

внушают уважение. Все это ты мой друг. Ив Сен Лоран. Ив Сен Лоран, шей мне сарафан, ведь я хочу девчонкой модной быть. Ив Сен Лоран. Ив Сен Лоран, шей мне сарафан, я хочу всех удивить. Ив Сен Лоран, шей мне сарафан, ведь я хочу девчонкой модной быть. Yeah. позабыла я любимого, и он меня не позабыл, его жена такая милая. А ведь меня он так любил, ее фата и платье белое. Сейчас на мне должны бы быть девчонкой, я росла не смелую, не знала, как парней любить. Все так непросто, все так непросто, и по щеке бежит слеза. Слишком поздно, и не смотри в мои глаза. Все так непросто, все так непросто, и по щеке бежит слеза. Не надо тостов, все слишком поздно, и не смотри в мои глаза. Я не пойду за нелюбимого, зачем обманывать себя, раз проглядела друг. Теплом прощания согрета, но придет злодейка осень с дождевой пеленой и погубит бабье лето. Но придет злодейка осень с дождевой пеленой и погубит бабье лето. Над усталым моим прошлым шелестят года листвой, бродит память угасающего света. Но лежит козырной картой над измотанной душой золотое бабье лето. Но лежит козырной картой над измотанной душой золотое бабье лето. Будет ночь сырой холодной, сединою в облаках, догори любовь лучины до рассвета. Мне осталось для молитвы и прощения в веках золотое бабье лето. Мне осталось для молитвы и прощения в веках

или даже мгновенье прошедшего счастья. Прощай.